Глава 15. Аминет. Городская предновогодняя ярмарка мастеров. Главная площадь в центре города превратилась в шумный, пестрый, пахнущий глинтвейном, корицей и хвоей сказочный городок. Стою за своим скромным стендом под вывеской «Аминет-стиль», заваленный нашими изделиями. Чувствую, как подкашиваются ноги. Нет усталости, мы готовились неделю, а дикого всепоглощающего страха. Вокруг меня толпится народ. Молодые мамы с колясками, бабушки, пары. Они разглядывают моих веселых зверюшек, умиляются изящным прихваткам, восхищенно ахают над комплектами постельного белья для малышей с моими авторскими рисунками. Лица сливаются в одно пятно. Мне кажется, что все они смотрят на меня и видят не мастера, а опозоренную жену Накара Тугушева, которая вынесла сор из избы и теперь торгует на площади. «Как ты могла?» — звучит в ушах голос дочери. «Опозорила!» — вторит ему отец. Я делаю глубокий вдох, пытаясь унять дрожь в руках. Еще не успела забыть, как меня проклинала тетя прямо на улице. Лишь бы никого из родни не оказалось поблизости. И вдруг взгляд падает на руки, неухоженные, с идеальным маникюром, какими были раньше. Теперь это руки работницы, с мелкими царапинами, слегка шершавые от ткани, но сильные, умелые. Смыкаю на секунду веки, и больная коварная память отбрасывает на 23 года назад, в первый год замужества. Я, 18-летняя девочка, в доме его родителей. Меня украли, закрыли в комнате. На вопрос, согласна ли я стать женой Накара, отвечаю «да». Меня переодевают в наряд невесты. Приглашают родителей. Мужчины за столами с праздничной едой. Тогда у меня также все сливалось перед глазами. Свадьбу играют в тот же вечер. Свекровь, властная женщина с холодными глазами, с первого дня дала понять, что я никто, прислуга. Инкубатор для ее внуков. Помню ритуал. Каждый вечер перед сном я приносила таз с теплой водой. Вставала на колени и мыла ноги свекру, свекрови, потом мужу. Они сидели в креслах, смотрели телевизор, обсуждали дела. Я ползала у их ног. Вода иногда расплескивалась, и свекровь бросала на меня взгляд полный презрения. Неуклюжая, ни на что не годная. А потом — ночи. Накар был страстным, ненасытным. Первое время я очень стеснялась. Ночью он был другим. Но часто словно боялся, что слишком открылся. Вставал, получив свое, натягивал одежду, не глядя на меня, и уходил в свой кабинет. А я лежала в темноте и плакала. Тихо, чтобы никто не услышал. Мне было страшно, одиноко, невыносимо тоскливо. Я пыталась спасаться книгами. Принесла с собой томик поэзии, спрятала под матрас. Читала, когда думала, что никто не видит. Свекровь нашла его во время уборки. Устроила скандал. «Ты что умничаешь? Женщине не нужны книги. Женщине нужно уметь готовить, убирать и рожать». Она вырвала книгу из моих рук и швырнула в мусорное ведро. «Чтобы больше этого не было, поняла?» Накар тогда лишь усмехнулся. «Мам права. Зря голову мусоришь». И я сломалась. Перестала бороться. Стала удобной, тихой, молчаливой. Мебелью. Закопала свою любознательность, ум, жажду знаний так глубоко, что сама забыла о них. Я стала той, кем они хотели меня видеть. Даже привыкла к Накару и нашей с ним жизни. Я думала, что так и должно быть. «Девушка, а это сколько стоит?» Голос молодой женщины возвращает меня в настоящее. Вздрагиваю, отряхиваясь от тяжелых воспоминаний. «Бортики? 4000», — отвечаю я, и голос мой звучит увереннее, чем я себя чувствую. «Беру», — женщина улыбается. «У вас такие душевные вещи, я вам еще в Инстаграм заказывала». И понеслось. Как снежный ком, они подходят, разглядывают, восхищаются, покупают. Несколько раз приходится звонить Людмиле в мастерскую, чтобы она срочно подвезла еще партию товара. Ко мне подходит журналистка из местной газеты с фотографом. «Вы та самая Минет?» «Да что?» Она запнулась, и я киваю, глядя ей прямо в глаза. «Да, я та самая». «Можно взять у вас небольшое интервью? Как вы решились в вашем возрасте так кардинально изменить свою жизнь? Что вас вдохновило?» Улыбаюсь. Представляю, что было бы с ней, расскажи я правду. Даю интервью. Говорю о том, как важно создавать красоту своими руками, дарить тепло и уют детям. Ни слова о муже, о прошлом, о боли, только о деле. О любви к своему ремеслу. Ко мне подходит пожилая женщина, покупает игрушку и, расплачиваясь, тихо говорит. «Дочка, я знаю твоего бывшего свекра. Гордый, важный старик. И твою свекровь. Принесу ей газету с твоим интервью, пусть покажет мужу. Прочтет, какая у него невестка умница да мастерица была. А он ее...» — машет рукой. В добрых глазах читается понимание. «Я не останавливаю ее. Пусть. Пусть знают». Ярмарка заканчивается ближе к вечеру. Я физически истощена, но морально на подъеме. Мы распродали почти все. Деньги в моей сумке, ставшей тяжелой. Наш доход пахнет не только краской, но и признанием, успехом. Приезжаю в мастерскую, раздаю девочкам их процент, щедрый как никогда. Радостные сияющие лица — лучшая награда. Я остаюсь одна. Сажусь за стол в маленьком кабинете, включаю компьютер, открываю почту. Мне уже присылали ссылку на электронную версию газеты. Открываю ее, и на первой полосе, рядом со статьей о подготовке к Новому году, моя фотография. Я стою у своего стенда, улыбаюсь, держу в руках лоскутного мишку. А подпись гласит: «Аминет Амировна, владелица мастерской Аминет Стиль. Творчество, лекарство для души и лучший подарок для ребенка». Смотрю на фотографию и не верю своим глазам. Владелица мастерской. Аминет Амировна. Не жена Накара Тугушева. Не невестка таких-то. Я сама по себе. Состоявшаяся, узнаваемая, уважаемая. В этот момент звонит телефон. Незнакомый номер. Я отвечаю. «Ну, довольно!» — шипит в трубке знакомый, полный ярости голос. «Накар так быстро увидел. Или следил за мной, отслеживает все, что со мной происходит?» «Достигла своего. Теперь весь город будет показывать на тебя пальцем. На мою бывшую жену, торгующую на рынке, как цыганка!» В его голосе нет прежней силы. Есть злоба. Злоба побежденного. «Не на рынке, Накар», — поправляю его спокойным тоном. «На ярмарке мастеров. И да, я довольна. Очень». Он что-то кричит еще, но я не слушаю. Кладу трубку. Рассматриваю фотографию в газете. На женщину, что смотрит на меня с экрана. Уверенную, улыбающуюся, красивую. И понимаю. Это не его поражение. Это моя победа. Победа над запуганной девочкой, что из уважения мыла ноги его родителям и почетным гостям. Победа над женщиной, которой запрещали читать книги. Победа над годами молчания. Я выжила. Я состоялась. Без него, вопреки ему. И это самое сладкое, самое горькое, самое честное чувство на свете. Я свободна. Я Аминет.